ни единого человека, на которого бы я могла опереться. И в тот же миг родник девичьей любви вновь забил в душе Марит и обдал ее своими жаркими струями. И она удивленно сказала себе самой: «Так вот как томилась я тогда! Так вот что значит кого-то любить! Как сильно и сладко томилась я тогда!» Пред ее взором предстал юный, веселый, сильный и прекрасный собой Пауль Элиасон. Она вспомнила его взгляд, его голос, каждое его движение. Сердце ее переполнилось воспоминаниями о нем. Марит думала, что любила его все это время, и верно, так оно и было. Но как охладились ее чувства за эти долгие годы. Теперь же, в этот миг, душа ее снова воспылала прежним жарким огнем. Но вместе с любовью в ней пробудились и воспоминания о той ужасной муке, которую принимает человек, теряющий того, кого он любит. Марит кинула взгляд на девицу Спаак, которая все еще стояла и плакала. Теперь Марит знала, как тяжко томилась она. Еще совсем недавно над нею тяготел хлад прожитых лет. Она забыла тогда, как жжет огонь. Теперь она вспомнила об этом. Она не хотела, чтобы по ее вине кто-нибудь страдал так же, как некогда страдала она сама. Она встала и подошла к девушке. «Идемте, я пойду с вами, барышни», — коротко сказала она. Итак, девица Спаак вернулась в Хедебю вместе с Марит Эриксдоттер. За всю дорогу Марит не проронила ни слова. Уже потом экономка поняла, что по пути она, наверное, обдумывала, как ей повести себя, чтобы отыскать перстень. Экономка прошла с Марит в дом прямо с парадного крыльца и ввела ее в опочивальню. Там все было по-прежнему. Адриан лежал прекрасный, бледный, но тихий, точно мертвец. А баронесса, не шевелясь, сидела рядом, оберегая его покой. Лишь когда Марит Эриксдоттер подошла к кровати, она подняла глаза. Как только она узнала женщину, которая стояла, глядя на ее сына, она опустилась перед ней на колени и прижалась лицом к подолу ее платья. «Марит, Марит, — заговорила она, — забудь обо всем том зле, которое причинили тебе Левеншольды. Помоги ему, Марит, помоги ему!» Крестьянка чуть отступила назад, но злосчастная мать поползла за ней на коленях. «Ты не знаешь, как я боялась с тех самых пор, когда генерал начал бродить по усадьбе. Я страшилась и все время ждала. Я знала, что теперь его гнев обратился против нас». Марит стояла молча, закрыв глаза, и, казалось, целиком ушла в себя. Однако девица Спаак была уверена, что ей отрадно слушать рассказ баронессы о ее страданиях. «Я хотела пойти к тебе, Марит, пасть к твоим ногам.